«Какого члена?» — начала она, но, увидев, кто стоит перед ней, резко сменила тон. «Ой, Линдочка, хай! Тебя Джонни спрашивал». Быстренько оглядевшись, Линда наклонилась и прошептала на ухо Йоко Лариски. «Он у нас?» «Да, и Ринго с ним. Постучи, 3-2-3, он откроет». «Ясно». Линда переключилась на нормальную громкость. «Вот, знакомься, это Нил Баринцев». «Йоко». Лариска выставила руку с опущенной ладошкой. «Я слышала тебя на дискотеке. Супер. У тебя непременно должно быть клубное имя. Только я все забываю. Кто Битлам на фано подыгрывал? Джордж Мартин? Фил Спектр? А Джордж у нас уже есть. Вот будешь Филом годиться. Фил, Нил, почти то же самое». «У нас кота Филом звали», — сказал Нил. «Можно я лучше Нилом останусь? Как Кэссиди». «А это еще кто?» «Это?» Нил многое мог бы порассказать о Кэссиди, про которого узнал из книги, подаренной ему одним американцем, приезжавшим к матери в театр. Книга была о самых знаменитых американских битниках: Керуаке, Бэрроузе, Гинзберге, Кенни, Кизи. Всю книгу Нил, понятно, не прочитал, но главу о Кэссиди кое-как осилил. Потому что непутевого доктора всяческих наук, признанного последним истинным героем Америки и выведенного в полете над гнездом кукушки под именем МакМерфи, звали так же, как Баринцева, Нилом. Тезка красиво жил и красиво умер у полотна железной дороги посреди мексиканской пустыни, в наркотической горячке, пересчитывая шпалы до Мексико-Сити. Нил поглядел в необремененное интеллектом и необезображенное красотой лицо Йоко и сказал: «Ударник у Джимми Хендрикса. Сейчас Джорджем Харрисоном играет». «О, погоди, я тогда имя запишу. Как ты сказал, Нил Кэссоги?» Она принялась чирикать обгорелой спичкой на пачке из-под беломора. А Нил завертел головой, ища глазами Линду. Но ее не было, зато к нему тут же подскочила Линда 2. «Так и не узнал меня?» — игриво спросила она. «Не. Хотя погоди, ты в 183-й школе до 5-го класса не училась? Или до 6-го?» «Не училась», — капризно сказала Линда 2. «Я сейчас с тобой учусь. Но у нас в группе всего две девчонки, и они... А я не в твоей группе. У нас общие семинары по языкознанию». «Ну-ка, ну-ка», — он вгляделся в ее раскрашенное кукольное лицо. «Неужели заволжское?» «Задонская», — сердито поправила она. «Вот это да! Серая мышка задонская, которую он с первого взгляда зачислил в разряд тихонь отличниц. То есть не сказать, чтобы в нынешнем своем виде она стала ему более симпатична, скорее наоборот. Но какая разительная перемена! Слушай, Марина, Линда...» — она топнула ножкой. «Марина, я на факультете, и то для чужих». «Но та другая Линда». «Она вообще не Линда». Пухлые губы Марины Задонской предательски задрожали. «Она Олька. Олька Ильинская с Албанского». Задонская резко отвернулась и убежала в угол. А Линда первая не заставила себя ждать. Подошла сзади, тронула за рукав, прошептала в ухо: «Через 5 минут жду тебя у лифта. Выходи незаметно, а то толпа рванет следом». Нил ничего не понял, хотел переспросить, но ее уже не было.